Глава 14. Хиллари вышла из лавки Генри с пылающими щеками и твердой решимостью не поддаваться давлению Генри Кеннингема. Стоило поддаться ему один раз, и рано или поздно ее дух неизбежно будет сломлен, а сама она превратится в такую же размазню, как миссис Мерсер или миссис Эшли. Перспектива мрачная и отталкивающая. Они тоже, наверное, были когда-то юными и красивыми. Миссис Эшли уж точно была. Но однажды поддались мужчине, и он попирал и топтал их до тех пор, пока от них не осталось одно мокрое место. Она прекрасно представляла себе, на что может быть способен мистер Мерсер, если дать ему хоть разок почувствовать свое превосходство. Другой доставшийся миссис Эшли наверняка был не лучше, как и Генри. Он был рожден, воспитан и приучен попирать все и вся. Только вот в случае с ней, с Хиллари, его ожидала неудача. Если ему нужно обо что-то вытирать ноги, пусть женится на коврике, а она, Хиллари Керрию, в этом участвовать не намерена. Ей пришлось пройти с четверть мили, прежде чем ее щеки остыли. Успокоившись, она тут же пожалела, что прежде чем начать ссориться, они не догадались позавтракать. Генри очень серьезно относился к завтракам. На завтрак у него подавали обычно яйца, сосиски, бекон и другие не менее питательные вещи. И все это никак не позднее 9 часов. Хиллари же утром выпила только чаю с тостами, а с того времени столько всего случилось, что о них не осталось даже воспоминаний. После поездки в Путни, беседы с экономкой, прислугой, мистером Мерсером и ссоры с Генри она страшно проголодалась. После ссоры с Генри особенно. Если бы он не был изначально настроен на ссоры, он бы, конечно, отвел ее сначала позавтракать, а теперь ей ничего не оставалось, как выпить стакан молока и съесть булочку в какой-нибудь кондитерской, битком набитой другими женщинами, питающимися булочками и молоком, или бульоном, или кофе с молоком, или вообще чаем. Это была крайне удручающая перспектива, потому что одна единственная булочка – слишком несерьезное возражение против настоящего голода, а на вторую у нее уже не осталось денег. Все-таки Генри повел себя непростительно глупо, не предложив ей сначала позавтракать. Если уж ему так хотелось поссориться, они вполне могли бы сделать это в уютном кафе за чашкой кофе, а не в его кабинете на пустой желудок и без всякой перспективы заполнить его чем-нибудь, кроме крохотной, жалкой булочки. Все-таки это было с его стороны гнусно, недостойно и, в конце концов, просто-напросто по-свински. Хиллари разыскала кондитерскую и съела булочку. Исключительно черствую и невкусную. В ней то и дело попадались какие-то мелкие черные предметы, которые, до того как окаменеть, вероятно, были смородиной. В общем, это была не самая лучшая булочка. Неизвестно, что хуже, когда нечего есть, или есть чего, но его нельзя съесть. Скорбно продекламировал по этому поводу чертенок. Покончив с завтраком, Хиллари достала свой кошелек и пересчитала деньги. Их только-только хватало, чтобы купить билет 3-го класса до Ледлингтона и обратно. Мрачно разглядывая монетки на своей ладони, Хиллари размышляла, а имеет ли такая поездка хоть малейший смысл? По всему выходило, что не имеет. Хиллари упрямо тряхнула головой. Всегда найдется столько причин ничего не делать, что ничего бы никогда и не делалось, если бы что-то не подталкивало человека вперед почти против его воли. Хиллари и не подозревала, что по этому поводу доктор Джонсон успел уже выдать Босуэлу несколько сентенций. Благодаря биографии, написанной Джеймсом Босуэлом, о своем друге, английском писателе Сэмюэле Джонсоне, последний прослыл автором множества афоризмов и изречений, называя это что-то давлением необходимости. Существует множество необходимостей, у каждого своя, которые будут давить на человека до тех пор, пока не добьются своего. В случае с Хиллари ей необходимо было выяснить, что именно знает миссис Мерсер. К счастью, Хиллари об этом не задумывалась, потому что стоило ей начать, и здравый смысл непременно подсказал бы ей, что Ледлингтон довольно большой город, а у нее нет представлений не только, как разыскать в нем мерсеров, но даже с чего эти поиски начать. Впрочем, отсутствие представления полностью компенсировалось наличием ясной и четкой цели. Хиллари следовало взять билет третьего класса, доехать до Ледлингтона и найти там миссис Мерсер. Генри позавтракал гораздо качественнее. Он до сих пор испытывал мрачное удовлетворение от того, что все-таки настоял на своем. Стоило хоть разок позволить Хиллари думать, будто она может все делать по-своему, обходясь без его советов или поступая вопреки им, и их будущая совместная жизнь оказалась бы под большим вопросом. Проблема заключалась в том, что Хиллари всегда поступала по-своему, и на основании того, что так поступала она, считала это единственным правильным способом поступать. Доводы рассудка на нее не действовали, да она их и не слушала. Она просто закусывала у дела и делала все по-своему. Это было крайне досадно, потому что тут Генри немного сбился, потому что она была, ну, в общем, потому что это была Хиллари, и будь она в 1000 раз упрямее и несносней, он все равно любил бы ее больше, чем кого бы то ни было в своей жизни. И даже становясь абсолютно невыносимой, она все равно оставалась самой лучшей. Именно поэтому он был просто обязан держать марку. В противном случае она тут же попыталась бы верховодить и манипулировать им, ставя во всевозможные, но одинаковые нелепые ситуации. Поэтому в моменты, когда дело к тому и шло, его голос тут же становился суровым, а взгляд непреклонным. И однако под этой защитой скрывался все тот же Генри, которого страшила уже одна мысль о мире без Хиллари или жизни без нее. Ну как она могла его бросить? Она же принадлежала ему и прекрасно ведь это знала. Они принадлежали друг другу. Иначе и быть не могло. Генри хмуро разглядывал свою отбивную и думал, что же ему теперь делать. Хиллари, конечно, вернется. Он и отпустил-то ее только на время, понимая, что в итоге она обязательно вернется. Только теперь между ними вклинилось это проклятое дело Эвертона. Его уже год как закрыли, а оно возьми и откройся снова, суля одни только неприятности, причем крупные, если Хиллари решила всерьез им заняться. Он нахмурился еще больше, а вообще дьявольской наглостью со стороны этого Мерсера было прицепиться к ней на улице. Что-то ему во всем этом не нравилось, и Мерсера особенно, хотя он скорее удавился бы, чем втянул Хиллари в бессмысленную авантюру, признав это. Хмуро доедая отбивную, он обдумывал, а не натравить ли ему на мерсеров какого-нибудь профессионала. Во-первых, нужно узнать, где они жили и чем занимались после смерти Эвертона, постараться прояснить их финансовое положение и узнать, нет ли указаний на то, что после смерти Эвертона оно улучшилось. Он смутно помнил, что по завещанию мерсеры получили какую-то мелочь, которая вряд ли могла существенно изменить положение их дел. Если же оно все-таки изменилось, стоило узнать об этом подробнее. Прошлое миссис Мерсер тоже заслуживало внимания. Все это, конечно, должно было быть сделано еще во время следствия. Но виновность Джеффри Грея казалась тогда настолько очевидной, что едва ли кто занимался этим всерьез. В общем, профессиональному сыщику было здесь чем заняться. Он вернулся в лавку и позвонил Чарльзу Моррею, который приходился ему очень дальним родственником и очень хорошим другом. «Привет, Чарли, это Генри», которые из них тут же развеселились на другом конце провода. Голос у Чарли был такой зычный, что казалось, он вдруг очутился с Генри в одной комнате. «Кеннингем, привет, привет! Как антикварный бизнес?» Генри нетерпеливо поморщился. «Я по другому поводу. Я хотел узнать, помнишь, ты как-то говорил? Ну, не тяни резину, выкладывай, что там у тебя?» «Ну, ты как-то рассказывал мне о детективе». Чарльз присвистнул. «Уже успели ограбить?» «Да нет, я не для себя. Ну, то есть почти для себя, для друга. В общем, я хочу кое-что выяснить, и мне нужен надежный человек, ну, который не станет трепаться об этом на всех углах». «Моя мисс Силвер подойдет тебе как нельзя лучше», заявил Чарльз Моррей. «Женщина? Что-то я сомневаюсь». «Перестанешь, когда узнаешь ее получше. Или точнее, когда увидишь результаты. А они будут, это я тебе обещаю. Она вытащила меня из такой передряги, что ты себе и представить не можешь. Причем дело было не в Южной Африке, а здесь, в Лондоне. Если у тебя конфиденциальное дело, можешь доверять ей на все 100. Ее адрес... Погоди минутку и приготовь карандаш. Так, ага, нашел. Вест Лихем Стрит, Монтегю Мэншнс, квартира 15. Телефон? Нет, у меня только старый. Найдешь в справочнике. Мисс Мот Силвер. Записал? Да, большое тебе спасибо. Заглядывай в гости, предложил Чарльз. Вот Маргарет спрашивает, как насчет ужина на той неделе? Скажем, понедельник или во вторник? Договорившись на понедельник, Генри повесил трубку и отправился в Британский музей, где 2 часа кряду, не разгибаясь, читал дело Эвертона. Ознакомившись с материалами следствия и слушаний, он вышел с твердым убеждением, что если Джеффри Грей избежал виселицы, то исключительно потому, что родился в рубашке. Все дело выглядело до смешного простым и ясным, как день. У Джеймса Эвертона было 3 племянника. Джеффри Грея он любил, Берти Эвертона недолюбливал, а Фрэнка просто снабжал деньгами. Лучше всех, естественно, устроился Джеффри. У него было место в дядиной фирме, место в дядином доме и чуть ли не все место в дядином завещании. А затем, совершенно очевидно, на сцене появляется Берти с какой-то неприглядной историей. Он ужинает с дядей, и тот срочно лишает Джеффри наследства, наделяем Берти, причем спешки напрочь забывает о 3-м своем племяннике Фрэнке. Впрочем, это как раз не важно, потому что главную ошибку Джеймс Эвертон сделал, вычеркнув из своего завещания Джеффри. Очевидно, однажды тот здорово оступился, и Берти, решив, что чем он, собственно, хуже, попросту его заложил. В результате дядя Джеймс меняет свое завещание и посылает за Джеффри, чтобы сообщить ему это, а тот в приступе ярости его убивает. Неизвестно еще, как сильно он оступился. Возможно, он сделал нечто такое, что никак не мог себе позволить огласки. Возможно, дядя угрожал ему разоблачением. Джеффри, естественно, не догадывался, что обязан всем этим Берти. Скорее всего, он и не подозревал, что Берти что-то известно. Как бы там ни было, он теряет голову и убивает своего дядю, собственными руками вкладывая в руки Берти все состояние. «Интересно», — подумал Генри, — «Берти выплачивает теперь Фрэнку его содержание или нет?» В любом случае, дело не вызывало ни малейших сомнений. А обдумав все еще раз, Генри пришел к выводу, что нет вообще ни одной причины, по которой он должен звонить мисс Мот Силвер, после чего отыскал телефон и позвонил ей.